Ее за 10 миль видно, эту шапку. Я вышел на улицу и стал спускаться по каменной лестнице навстречу Фибе. Одного я не понимал. Зачем она тащит огромный чемодан? Она как раз переходила 5-ю авеню и тащила за собой громадный нелепый чемодан. Еле-еле тащила. Когда я подошел ближе, я понял, что это мой старый чемодан. Он у меня был еще в Хуттонской школе. Я никак не мог понять, на кой черт он ей понадобился. «Ау!» — сказала она, подойдя поближе. Она совсем запыхалась от этого дурацкого чемодана. «Я думал, ты уже не придешь», — говорю я. «А на кой черт ты притащила чемодан? Мне ничего не надо, я еду налегке. Даже из хранения чемодана не возьму. Чего ты туда напихала?» Она поставила чемодан. «Мои вещи», — говорит. «Я еду с тобой. Можно, да? Возьмешь меня?» «Что?» Я чуть не упал, когда она это сказала. «Честное слово, у меня голова пошла кругом. Вот-вот упаду в обморок». Я все стащила по черной лестнице, чтобы Чарлина не увидела. Он не тяжелый. В нем только 2 платья, туфли, белье, носки и всякие мелочи. Ты попробуй, подыми. Он совсем легкий. Ну, подыми. Можно мне с тобой, Холден? Можно, да? Пожалуйста, можно мне с тобой? Нет, нельзя. Замолчи. Я чувствовал, что сейчас упаду замертво. Я вовсе не хотел кричать «замолчи», но мне казалось, что я сейчас потеряю сознание. Почему нельзя? Пожалуйста, возьми меня с собой. Ну, Холден, пожалуйста, я не буду мешать. Я только поеду с тобой, и все. Если хочешь, я и платьев не возьму, только захвачу. Ничего ты не захватишь и не поедешь. Я еду один. Замолчи. Ну, Холден, пожалуйста, я буду очень, очень, очень... Ты даже не заметишь. Никуда ты не поедешь. Замолчи, слышишь? Отдай чемодан. Я взял у нее чемодан. Ужасно хотелось ее отшлепать. Еще минуты, и я бы ее шлепнул. Серьезно говорю. Но тут она расплакалась. А я-то думал, что ты собираешься играть в спектакле. Я думал, что ты собираешься играть Бенедикта Арнольда в этой пьесе, — говорю я. Голос у меня стал злой, противный. Что ж ты затеял, а? Не хочешь играть в спектакле, что ли? Тут она еще сильнее заплакала, и я даже обрадовался. Вдруг мне захотелось, чтобы она все глаза себе выплакала. Я был ужасно зол на нее. По-моему, я был так зол на нее за то, что она готова была отказаться от роли в спектакле и уехать со мной. «Идем», — говорю. Я опять стал подниматься по лестнице в музей. Я решил, что сдам в гардероб этот дурацкий чемодан, который она притащила, а в 3 часа на обратном пути из школы она его заберет. Я знал, что в школу его взять нельзя. «Ну, идем», — говорю. Но она не пошла в музей, не захотела идти со мной. Я пошел один, сдал чемодан в гардероб и опять спустился на улицу. Она все еще стояла на тротуаре, но когда я подошел, она повернулась ко мне спиной. Это она умеет. Повернется к тебе спиной, и все. Никуда я не поеду. Я передумал. Перестань реветь, слышишь? Глупо было так говорить, потому что она уже не ревела. Но я все-таки сказал, перестань реветь на всякий случай. Ну, пойдем. Я тебя отведу в школу. Пойдем скорее, ты опоздаешь. Она мне даже не ответила. Я попытался было взять ее за руку, но она ее выдернула и все время отворачивалась от меня. — Ты позавтракала? — спрашиваю. — Ты уже завтракала? — Не желает отвечать. И вдруг сняла мою охотничью шапку и швырнула ее мне чуть ли не в лицо, а сама опять отвернулась. Мне стало смешно, я промолчал, только поднял шапку и сунул в карман. Ну, ладно, пойдем, я тебя провожу до школы. Я в школу больше не пойду. Что я ей мог сказать на это? Постоял, помолчал, потом говорю. Нет, в школу ты обязательно должна пойти. Ты же хочешь играть в этом спектакле, правда? Хочешь быть Бенедиктом Арнольдом? Нет. Неправда хочешь. Еще как хочешь. Ну, перестань, пойдем. Я, во-первых, никуда не уезжаю. Я тебе правду говорю. Я вернусь домой. Только провожу тебя в школу и сразу пойду домой. Сначала пойду на вокзал, заберу чемоданы, а потом поеду прямо... А я тебе говорю,